Раздел 8. Автоматизация. Под автоматизацией понимают широкий пул технологий, начиная от железа, автоматические краны-штабелеры, AGV-роботы и так далее, и заканчивая специализированным ПО как для склада в целом, так и для отдельных его процессов, задач. В рамках этой главы речь пойдет о программном обеспечении, далее ПО, для управления работой склада. В самом общем виде – обычно на складе используются следующие программы, соответствующие поэтапному развитию компании. Бумажный учет или работу в Google таблицах не рассматриваем. Программа для небольших компаний. Мой склад и тому подобное. Учетная система компании. 1С, SAP и тому подобное. ПО класса ВМС и так далее. Усложнение бизнес-процессов, повышение интенсивности работы, ужесточение требований по учету и прослеживаемости. Акцизные товары, честный знак и тому подобное. А также сильное развитие технологий делают автоматизацию не просто целесообразной, а необходимой. Раньше ВМС для небольших складов воспринималось как избыточное решение. Но по мере перехода на обязательную маркировку становится важной составляющей сохранения конкурентоспособности бизнеса. При этом крайне важно помнить, что любая автоматизация – это всего лишь инструмент для достижения той или иной цели. Сама по себе она никакую проблему не решает. В профильной литературе можно встретить статистику использования ВМС. Согласно исследованиям, только 12% компаний используют функциональность программы на 90% и более. Не углубляясь в причины такой статистики, можно сделать вывод, что даже если у вас внедрена система управления складом, скорее всего, есть серьезный потенциал к увеличению коэффициента ее использования. Если же работа ведется в учетной системе, тогда возможностей оптимизации становится на порядок больше. Поскольку темой книги являются безбюджетные или малобюджетные инструменты, то вопрос внедрения ВМС целиком мы не рассматриваем. Все, о чем я пишу в этой главе, может быть реализовано как в системе управления складом, так и в рамках вашей учетной системы. Я глубоко убеждена, что автоматизировать работу склада имеет смысл только после того, как вы выстроили технологический процесс и оптимизировали его, точно сформулировали требования к автоматизации. После этого поняли, какое именно программное обеспечение вам необходимо, и подобрали подходящее. Все слышали известное: если автоматизировать хаос, получится автоматизированный хаос. И вместе с тем есть случаи, когда откладывать нецелесообразно, если изменения бизнес-процессов невозможно провести без автоматизации. Например, не получится перейти с бумажной технологии работы на безбумажную до того, как техническая возможность появится в программном обеспечении. Если автоматизация может быть проведена относительно быстро. Если ручное выполнение операций сопряжено с большими трудозатратами, которые сводят на нет весь смысл их введения. Например, фиксация выработки вручную нецелесообразна при среднем и большом грузообороте. Глава 1. Сохраните дерево. Вспомните, пожалуйста, какие документы выдаются сотрудникам на руки при проведении операций на складе. Сколько их? Работа на складе может быть выстроена по бумажной технологии, когда сотруднику для проведения сборки или отгрузки необходимо взять распечатанную накладную, и безбумажной, когда он получает задание на терминал сбора данных, ТСД. Небольшие склады чаще всего работают по первому варианту, средние и крупные – по второму. Использование бумажной технологии не оптимально совсем не из-за расходов на бумагу. В структуре общего бюджета склада их доля минимальна. Вопрос в оперативности передачи информации. Сравните выдачу задания на комплектацию. Бумажная технология. Комплектовщик подходит к месту выдачи заданий, выбирает себе заказ для сборки, далее идет на склад. Чаще всего документы по мере поступления просто распечатываются и выкладываются в общий доступ, а сотрудник сам решает, в какой последовательности проводить комплектацию. В этом случае сборка проводится без учета реальных приоритетов, даже если вы о них сотруднику сказали. Сколько времени прошло с момента завершения сборки одного заказа до момента взятия следующего – тайна за семью печатями. На какой стадии возникли основные трудозатраты – тоже. Посмотрите внимательно на рисунок 42. Что вы видите на фотографии? Вряд ли ошибусь, если предположу, что первым в голову придет что-то вроде «бардак», «все навалено» или подберете другие синонимы. Но если присмотреться, прямо по центру фотографии вы заметите кое-что другое. Это ноги. Один из комплектовщиков сидел там в укрытии других палет, уткнувшись в телефон. Минут 40 до того момента, когда я решила его запечатлеть. После этого я специально проверила. В это время он не был на обеде или перерыве. По данным системы учета, он комплектовал заказ. На больших складах с невыстроенными процессами, в данном случае по количеству товаров в проходах очевидно, что технология не оптимальна. Разного рода потерь – огромное множество. При работе по бумажным накладным контролировать загрузку сотрудника можно только визуально. Для этого у руководителя должно быть время и ресурсы, камеру видеонаблюдения и тому подобное. Обычно такой стопроцентный надзор за персоналом плохо совмещается с другими задачами руководителя склада. Безбумажная технология. Комплектовщик после завершения сборки одного заказа сразу получает задание на подбор следующего. Сотрудник не выбирает задание, не определяет очередность. Он просто последовательно исполняет те задачи, которые получил на ТСД. В системе при этом фиксируется время по каждой конкретной операции, перемещение до ячейки, поиск в ячейке и тому подобное. Какой вариант больше подходит для вашей компании? Основными причинами массового использования бумажных документов являются: а. Низкий исходный технологический уровень компании. Если бизнес-процессы в компании не отлажены, то об их автоматизации речи не идет. Б. Высокая стоимость решений по автоматизации. Действительно, до появления недорогих приложений для ТСД, интегрируемых с учетными системами заказчиков, было всего два способа реализовать безбумажную технологию. Внедрить в МС, что стоило несколько миллионов рублей, или разработать приложение самостоятельно, либо силами подрядчика. Заказная разработка также обходилась компании весьма недешево, да и постановщика задач требовала. В последние несколько лет сформировался рынок приложений для терминалов сбора данных, которые позволяют автоматизировать выдачу заданий сотрудникам и контролировать их исполнение. Стоит отметить, что цена этих приложений достаточно низкая. Есть варианты покупки лицензий по подписке за 1000 рублей и менее в месяц на один ТСД, что делает технологию более чем доступной. Безусловно, они не могут сравниться по функциональности с полноценной ВМС, но для небольших компаний это хороший вариант снизить влияние человеческого фактора на работу склада. Ключевая мысль. Использование терминалов сбора данных сильно упрощает как работу самих сотрудников, так и контроль за ее выполнением. Рекомендация. Внедрить работу с терминалами сбора данных. Ожидаемый результат – сокращение потерь и общего времени выполнения операций. Кому? Компаниям, работа которых на складе ведется на основе бумажных документов. Сложность – средняя. Бюджет – недорого. Стоимость складывается из затрат на лицензии от 300 рублей за один ТСД. Сами терминалы – от 30 тысяч рублей. А также настройку системы, которую можно провести самостоятельно при наличии компетенций или отдать задачу подрядчику. При более или менее стандартных процессах можно уложиться в 30-100 тысяч рублей за один склад. Окупаемость решения обычно составляет от 1 до 3 месяцев. План действий. Первое. Детально опишите текущие бизнес-процессы. Чем они более стандартны, тем проще и дешевле обойдется их автоматизация. Второе. Изучите рынок и подберите подходящее приложение для терминалов сбора данных. На рынке сейчас около десятка относительно крупных вендоров. Чаще всего мы встречаем решения от Cleverence и Data Mobile. Третье. Запросите тестовый период у поставщика решения или купите одну лицензию и один терминал. При большом желании даже терминал можно взять на тест, не покупая сразу. Четвертое. Настройте систему в соответствии с вашими бизнес-процессами самостоятельно или силами подрядчика. Пятое. Поставьте задачу самому замотивированному из складских сотрудников протестировать работу и дать развернутую обратную связь. На этой стадии сопротивление персонала очень вероятно, поэтому очень рекомендую привлекать самого лояльного человека. Причем не факт, что он будет самым опытным, скорее наоборот. Шестое. Протестируйте работу с ТСД и примите решение о целесообразности масштабирования системы. Важно! Если логика проведения операций на складе сильно отличается от технологии, которую предлагает поставщик, то потребуется адаптировать одно к другому. Затраты на доработку типовой схемы могут многократно превышать коробочную версию, поэтому важно внимательно оценить, действительно ли требуется сохранить собственную уникальную технологию. Чаще всего бывает, что она является просто исторически сложившейся, вполне доступной для корректировки. Глава вторая. Дашборд. Контроль работы склада будет проводиться тем чаще, чем более простым будет способ контроля. Верно и обратное утверждение. Чем больше усилий руководителя нужно предпринять для того, чтобы проконтролировать исполнение какой-то задачи, тем реже он будет это делать. В разделе KPI мы говорили о том, что работу склада можно оцифровать 50 и более показателями. Сведение их вручную может занять несколько часов или даже дней. Очевидно, что встроить это в рабочий режим на регулярной основе практически нереально. На одном из проектов подрядчик по ВМС убедил заказчика перенести разработку дашборда с запуска системы на стадию сопровождения, потому что это позволяло ощутимо сэкономить бюджет. После завершения внедрения руководство компании приняло решение сократить расходы на дальнейшее развитие системы. Блок с дашбордом так и не запустили. При этом необходимость мониторинга никуда не делась. Поэтому руководитель склада тратил 3-4 часа в неделю на то, чтобы сформировать в системе 14 отчетов, а затем в MS Excel свести данные и рассчитать показатели. Помимо того, что расчет всячески саботировался руководителем из-за огромных трудозатрат, большие вопросы вызывала достоверность результатов. Ведь если показатели считаются руками, сразу встает вопрос о том, насколько эти руки заинтересованы в отражении реальной картины. В настоящее время возможностей для визуального отображения сложных показателей очень много, надо ими пользоваться. Вот пример дашборда, который мы разрабатывали на одном из проектов. На нем отображены 4 ключевых показателя. Выполнение норматива по своевременности приемки товара на текущей неделе и сопоставление с прошлой неделей. Дополнительно мы выводим данные по объему поступления, верхний левый угол. То же самое по отгрузке. Ведется дополнительный разрез по видам заказов, верхний правый угол. Информация о корректировке поданных на склад заказов с детализацией причин. Не нашли, брак и тому подобное. Данные по количеству отгрузки и детализация причин поданных претензий. Пример дашборда располагается на рисунке 43. Ключевая мысль. Руководители не уделяют достаточного внимания контролю скорости и качества складских операций, когда проведение контроля для них затруднительно. Если же данные представлены в наглядном виде и выводятся двумя щелчками мыши, причин не контролировать сразу становится на порядок меньше. Рекомендация. Разработать дашборд показателей работы склада. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Сокращение трудозатрат на расчет показателей, увеличение надежности данных. Сложность? Средняя. Бюджет? Недорого. План действий. Первое. Составьте перечень показателей, которые вы планируете контролировать, разработайте методику их расчета. Второе. Проведите несколько расчетов на бумаге или в MS Excel. Постройте графики, которые вам бы хотелось видеть в итоге. Это поможет сформировать видение целевого результата и в дальнейшем не переделывать несколько раз. Третье. Выберите способ визуализации. Основные варианты. MS Excel. Самый простой способ, который может работать даже на ручном исполнении. Вы просто с определенной периодичностью выгружаете необходимые данные из учетной системы. Вставляете их в шаблон. Информация преобразуется в наглядный вид. Учетная система. Можно настроить некоторую визуализацию прямо в той программе, в которой ведется работа компании. Любая из систем визуализации – MS Power BI, DataLens и тому подобное. Предпочтительный способ. Потребуется лишь настроить выгрузку и разработать необходимые макеты, шаблоны. Четвертое. С помощью программистов реализуйте импорт данных из необходимых вам источников. Учетная система, ВМС, ПО для оценки уровня удовлетворенности клиентов. Пятое. Протестируйте корректность работы дашборда через ручной расчет показателей на основе данных из информационных систем. Внесите доработки при необходимости. Шестое. Начните регулярно контролировать показатели через дашборд. Следующий шаг. Построить дашборд для сотрудников с основными показателями по каждому человеку. Например, количество смен, выработка текущая с начала смены, выполнение норматива по скорости и качеству. Так вы предоставите сотрудникам возможность самим отслеживать интересующие их показатели. Снизите нагрузку на линейного руководителя, который ранее должен был отвечать на подобные вопросы. Ну и если сотрудник сможет ежедневно отслеживать свою выработку и зарплату, он будет работать более эффективно. Гарантирую. Глава 3. Срок годности. Работа с товаром, требующим контроля срока хранения, тем труднее, чем короче эти сроки. Отгружать молоко со сроком годности 5-7 дней сложнее, чем мороженое, которое хранится месяцами, хотя и в том, и в другом случае необходимо соблюдать ротацию. Если вы работаете с продуктами питания, то вопрос, учитывать сроки годности в информационной системе или нет, скорее всего, не стоит. Конечно, учитывать. Хотя и для этой категории попадаются достаточно печальные примеры того, как делать не стоит. Приведу случай на складе одного из региональных дистрибьюторов продуктов питания в восточной части России. На складе мой взгляд случайно упал на сыр, срок годности которого истек месяц назад. Он лежал себе спокойно в ячейке, не подавая никаких признаков просрочки. не был промаркирован как брак, изолирован от годного товара и так далее. При обсуждении результатов обследования с заказчиком мы отметили нарушение технологии хранения и потери из-за просрочки. Руководитель очень удивился, сказав, что сроки хранения контролируются в учетной системе и появление просрочки исключено. Далее выяснилось, что на момент аудита на складе числилось 16 кг, один круг, свежего сыра. А просроченный, который видела я, отгрузили по данным 1С 3 месяца назад, когда он еще был годным. Тут в дело вмешался пресловутый человеческий фактор. Несмотря на требование соблюдать ротацию и указание собрать позицию с конкретным сроком годности, сотрудник случайно отгрузил более свежий товар, что впоследствии и привело к просрочке. Компания изъяла сыр и утилизировала его, после чего ужесточила процедуру комплектации. Но я легко могу представить ситуацию, как в каком-то небольшом несетевом магазине его нарезали бы на кусочки по 200-300 грамм и продали в розницу. Сейчас, с внедрением цифровой маркировки «Честный знак» для молочных продуктов, подобные ситуации исключены, но во всем остальном вполне могут встречаться. Поэтому простого учета сроков годности в системе недостаточно. Необходимо выстраивать бизнес-процесс грузообработки товара так, чтобы исключить ошибки в принципе. Если же контролю срока хранения подлежит не весь ассортимент, а только некоторая его часть, то этот процесс становится еще более сложным. Затруднения начинаются с вопроса, а на какие конкретно позиции вообще нужно учитывать сроки годности? Ведь на этикетке дата производства может быть указана даже на товарах, для которых такой контроль точно не требуется. Например, на канцелярских корректорах. Поэтому перечень товаров, подлежащих контролю срока хранения, либо должен быть определен кем-то более квалифицированным, нежели кладовщик, либо сотрудникам придется определять это самостоятельно. Какова вероятность ошибки? Очень высокая. Ключевая мысль. Работа с товарами, подлежащими контролю сроков годности, выходит далеко за рамки зафиксировать при приемке дату производства и проконтролировать срок при выдаче. Нужно создать условия, при которых появление просрочки и тем более отгрузка клиенту будут исключены. Рекомендация. Внедрить в учетной системе контроль сроков годности. Кому? Если под требование о контроле срока годности попадает более 5% всего ассортимента. Указанная граница довольно условна и используется только в качестве ориентира. Скажем, если контроль нужен для десятка позиций из нескольких тысяч, с высокой вероятностью его можно выстроить и в ручном режиме, не затрачивая десятки или сотни тысяч на автоматизацию. Но чем выше это значение, тем более сложным будет ручной контроль. И тогда на помощь придет автоматизация. Ожидаемый результат – сокращение претензий клиентов и убытков из-за истечения срока хранения. Сложность – средняя. Бюджет – недорого. План действий. Первое. Оцените текущее количество претензий клиентов по отгрузке просроченного товара, а также объем потерь из-за истечения срока годности. Второе. Определите перечень товарных групп, позиций, для которых требуется контроль срока годности. Третье. Разработайте правила принятия решения о вводе такого контроля на новые позиции и актуализации перечня. Четвертое. Опишите бизнес-процесс по работе с товарами, требующими контроля срока годности. Как уже было отмечено, простого контроля срока годности в программе недостаточно. Необходимо прорабатывать весь процесс. На крупном производственном предприятии были четко разграничены зоны ответственности. За НСИ отвечают технологи, а на складе работают просто исполнители. Некоторое время назад я была свидетелем того, как кладовщик приняла от поставщика кабель с датой изготовления 1997 года. Срок годности кабеля по паспорту составляет 30 лет. На момент приемки продукция не была просрочена, оснований не принимать у кладовщика не было. После этого товар хранился какое-то время и спустя полгода был выдан в производство, которое отказалось работать с этой продукцией. Последовавшая за этим длительная цепочка внутренних разбирательств так и не дала однозначного ответа о том, кто виноват в данном случае. Никто. Требования по контролю остаточного срока годности в систему внесено не было, поэтому формально кладовщик ничего не нарушил. Проявлять здравый смысл по трудовому договору он совсем не обязан. Именно для того, чтобы такие осечки не сопровождали работу склада, требуется детальная формализация бизнес-процесса от приемки до принятия решений о работе с просроченным товаром, если он все-таки образовался. Пятое. Оцените техническую возможность ведения учета срока годности в системе. Сформируйте технические задания на доработки при необходимости. Реализуйте их. Как может выглядеть автоматизация контроля сроков годности в программном обеспечении? Например, хранение партий с разными сроками хранения проводится в разных ячейках. Маркировка на каждой партии товара, требующего контроля срока хранения. При комплектации строго запрещено собирать товар не со своей ячейки, потому что это приводит к расхождению данных об учетном и фактическом количестве товара. Учет требования по остаточному сроку годности в разрезе каждого клиента. Шестое. Разработайте нормативную базу, регламентирующую процесс. Седьмое. Введите учет сроков годности. Настройте правила и порядок контроля на входе и выходе. Восьмое. Через полгода после внедрения системы оцените динамику показателей по объему потерь от просрочки и претензиям клиентов. Следующий шаг. Настройте в системе учет требований по остаточному сроку годности в разрезе контрагентов. Сети обычно принимают товар, у которого прошло не более 5% срока годности. В то же время небольшие торговые точки вполне готовы работать и с товаром, срок годности которого наполовину истек. Реализовав в своей информационной системе учет таких требований, вы сильно сократите вероятность поступления от них претензий об отгрузке просрочки. Глава 4. Контроль ВГХ. ВГХ – это весогабаритные характеристики товара и его упаковки. Длина, ширина, высота, вес нетто, брутто. Контроль ВГХ в системе позволяет понимать объем товарного запаса и параметры грузопотока, внедрять стратегию группового набора и снижать суммарное время комплектации, планировать загрузку автомобиля при доставке заказов как от поставщика, так и до клиентов, за счет чего увеличивать их утилизацию, проводить расчет и автоматический подбор коробов для отгрузки, собирать корректную информацию о загрузке склада, мест хранения, необходимого подразмещения всего объема товарного запаса, площади и объеме. Нужны ли это опции? Очевидно, да, и все же актуальные весогабаритные характеристики есть далеко не у каждой компании. Причин этому несколько. Несовершенство НСИ и отсутствие требований о контроле ВГХ. Непонимание целей и преимуществ отведения такого контроля. Введение контроля ВГХ, а тем более своевременная актуализация. Это трудозатратное мероприятие, поэтому нужна веская причина «зачем?». Это ключевое, с моей точки зрения. Недоработка ПО. В информационной системе их некуда вносить. Нет регламента, что у товара или его упаковки является длиной, шириной и высотой. Измерения, может быть, и проводились, но раз четких требований нет, достоверность данных находится под большим вопросом. Как фиксировать вес брутто, если упаковки могут быть разными? Что-то в коробках, а что-то в деревянных ящиках. Вам кажется, что это очевидные и всем понятные вещи? Отнюдь нет. На одном из складов ВМС не могла спланировать размещение в ячейку полипропиленовой трубы для водоснабжения длиной 4 метра. Потому что, по данным системы, 4-метровой была высота товара, а не его длина. Подходящих ячеек не было, поэтому товар просто никуда не помещался. Отсутствие, дефицит ресурсов для проведения первичных замеров ВГХ. Сложно оценить трудозатраты на эту операцию, и кажется, что она займет длительное время, поэтому ее даже не начинают. На одном из объектов для проведения аудита нам не хватало данных примерно по 4000 SKU. На складе применялось адресное хранение, поэтому найти нужный товар не составляло труда. Если предположить, что замер одной позиции занимает 1 минуту, то за день один сотрудник вполне мог бы замерить от 350 до 450 позиций. То есть общий объем недостающих данных можно было бы восполнить за неделю, если выделить на это 2 человека. Даже если не применять никакого специализированного оборудования, а снимать замеры вручную. Процесс актуализации ВГХ не встроен в общую систему работы. Данные устаревают, а номенклатура расширяется, поэтому поддержание в актуальном состоянии необходимо. Ключевая мысль. ВГХ – это невозможная опция, а реально базовое условие для нормальной работы склада. Рекомендация. Внедрить контроль ВГХ в ПО. Что нужно для контроля ВГХ в системе? Методика снятия замеров. Оборудование, начиная от линеек, рулеток и настольных или напольных весов, и заканчивая специализированным оборудованием. Снятие ВГХ должно быть встроено в общий технологический процесс, начиная от первичного замера и заканчивая контрольными проверками в определенных ситуациях. Например, если товар не входит в запланированную для размещения ячейку. Информационная система. Важно! На методику снятия замеров и выбор оборудования сильно влияет необходимая вам точность итоговых данных. Например, если вы работаете только с мелкоштучным легким товаром и у вас внедрен процесс весового контроля скомплектованных заказов, то требования по точности данных будут очень высокими. Если же основной вашей товарной группой является трубы ПНД, рисунок 44, да еще и больших диаметров, то отклонение замеров даже в 10-30 см будет несущественным. Основная рекомендация здесь – исходить из принципа разумности подхода. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Понимание объема запасов и грузопотоков, их прогнозирование, повышение утилизации склада и транспорта. Возможность внедрения группового набора. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно или недорого. План действий. Первое. Оцените, существует ли техническая возможность фиксировать ВГХ в системе. Если нет, сформируйте задание на доработку. Второе. Разработайте методику проведения замеров или инструкцию для сотрудников. Документ не должен быть слишком сложным и объемным. По сути, это всего лишь описание того, как сотрудник должен снимать замеры, что у товара есть длина, что высота и тому подобное. Третье. Определите, кем, где и в какие сроки будут проводиться замеры. Первичный, на стадии которого будут замерены данные по основному объему товара, и повторные, необходимые для актуализации значений. Четвертое. Проведите замеры и внесите данные в информационную систему. Пятое. Внедрите в постоянную работу процесс снятия ВГХ на новый товар, а также актуализации при возникновении нештатной ситуации. Глава 5. Претензии. Как выстроен претензионный процесс в вашей компании? Куда клиенту необходимо обращаться при проблеме с заказом? Сколько инстанций он должен пройти для того, чтобы его претензию приняли? Каков срок рассмотрения и ответа на претензию? Попробуйте ответить на вопросы выше, а потом спросите себя, знаете ли вы, сколько претензий к вам пришло за прошлый день? А за прошлый месяц сколько из них удовлетворено? Уверены ли вы в этих данных? Обработка клиентских претензий – один из самых болезненных процессов для склада и входит в топ-3 наименее проработанных вопросов наряду с возвратами и неликвидами. Основная причина заключается в том, что при проектировании бизнес-процессов все рассчитывают на безупречную работу и выполнение регламентов, при котором претензии будут отсутствовать, поэтому не уделяют описанию претензионного процесса должного внимания. Но жизнь, как обычно, вносит коррективы. Диалог с начальником одного из складов. Дословно. Консультант. Скажите, пожалуйста, как выстроена работа с претензиями? Начальник склада. Все происходит в зависимости от ситуации. Если клиент обнаружил ошибку еще при водителе, он вычеркивает товар в накладной. Дальше водитель по возвращении сообщает мне. Если что-то выявилось уже после, то клиент звонит либо мне напрямую, либо менеджеру. Ну и дальше все равно все доходит до меня. Я организую разбор претензии. Дальше, если ошибка подтвердилась, то довозим клиенту. Консультант. Я правильно понимаю, что нет какого-то единого реестра претензий, из которого бы можно было понять, сколько их поступило за прошлый месяц? Какие именно ошибки допускают чаще всего? Сколько претензий удовлетворено, а скольким отказано? Начальник склада. Ну, я могу вам сказать. А так, да, претензии нигде не фиксируются. Консультант. Сколько претензий пришло в прошлом месяце? Начальник склада. Прямо точно вот сложно сказать. Навскидку где-то 5-7 претензий в неделю. Консультант. В разрезе типов претензий. Брак, недосдача, пересортится и тому подобное. Тоже не сориентируйте. Начальник склада. Нет. Ключевая мысль. Начальник склада – человек, который максимально не заинтересован в том, чтобы показывать руководству реальный объем ошибок. Это ведь отражает проблемы в его подразделении. Замыкая на нем претензионный бизнес-процесс, компания рискует потерять контроль над взаимоотношениями с клиентами и их удовлетворенностью качеством работы склада. Рекомендация. Внедрить работу с претензиями в программное обеспечение. Как уже было сказано во введении к этой главе, автоматизировать можно только сформированный и отлаженный бизнес-процесс. Поэтому перед тем, как заходить в доработку ПО, опишите и отработайте схему. Кому? Всем. Под выстраиванием бизнес-процесса я подразумеваю общую логику рассмотрения претензий клиентов, схемы бизнес-процесса, разработку достаточного количества удобных для клиента способов подачи претензии. Уточните, как удобно клиенту, и реализуйте эту техническую возможность. Например, помимо стандартного звонка менеджеру, подачу претензий можно реализовать через личный кабинет на сайте, Telegram-бот, заполнение формы на сайте по QR-коду из накладной, оповещение клиента по стадиям работы с претензией. Подача, начало рассмотрения, принятие решения, завершение работы. Автоматизация процесса. Чем поможет стандартизация? Это формирование единого реестра и стандартной логики рассмотрения претензионных случаев, которую сложно подтасовать или скорректировать в свою пользу. Будет отлично, если ваша система фиксации претензий обеспечивает прослеживаемость всех стадий их обработки, как по срокам и результатам рассмотрения, так и по статистике отказов по перевыставленным поставщикам претензиям. Введение единого реестра позволяет стандартизировать подход к их рассмотрению, сроки рассмотрения и ответы клиентам. Ожидаемый результат. Систематизация процесса обработки претензий. Повышение удовлетворенности клиентов. Сложность – средняя. Бюджет – недорого. План действий. Первое. Определите способ автоматизации претензионного бизнес-процесса. Например, в 1С. В 1С появился базовый модуль по работе с претензиями клиентов. Его можно запустить в короткие сроки без больших капиталовложений в доработку. Второе. Опишите схему претензионного бизнес-процесса от подачи претензии клиентам до проведения действий по результатам ее рассмотрения. Отказ, довоз товара клиенту, корректировка документов и так далее. Третье. Разработайте логику рассмотрения претензионных случаев. Это поможет стандартизировать порядок действий ответственного сотрудника и исключить необоснованные удовлетворения отказы. Четвертое. Разработайте SLA по скорости и качеству рассмотрения претензий. Например, что претензия должна быть рассмотрена в течение 24 часов с момента поступления. Закрыта, то есть выполнены все действия, в течение 2 недель. Пятое. Реализуйте все в вашем программном продукте. Шестое. Подготовьте ЛНД, регламентирующую ответственных и сроки рассмотрения претензий. Утвердите ее. Седьмое. Обучите персонал. Восьмое. Разработайте отчет для контроля сроков и качества рассмотрения клиентских претензий. Введите мониторинг. Следующий шаг – автоматизировать претензионный процесс с поставщиком.